do shit until they murder me. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Дудина Ксения Александровна, о столичной агентстве по возврату долгов. Цель финансового контроля. Сообщаю вам о записи разговора. Светлана Яковлевна? Да. Да. В целях информационной безопасности назовите дату своего рождения, пожалуйста. Нет. Почему вы уходите от подтверждения идентификации? Во-первых, потому что не обязана, во-вторых, потому что мне о вас на официальном уровне ничего не известно. Кто вы такие, откуда у вас мои персональные данные и так далее. Светлана Яковлевна, мы не узнаем ваши персональные данные, они у нас имеются, мы просто хотим убедиться, что именно вы тот человек, кому конфиденциальная информация предоставляется. Да вы все равно сейчас все расскажете, какая разница. Но мне нужно убедиться. Я же не могу третьим лицам. Не первый раз я разговариваю с вашими специалистами в кавычках, и все рассказывают и без даты рождения, так что давайте, начинайте. Ну, я не знаю, с кем вы разговариваете, кто не проходит, не проходили идентификацию. Угу. Вы же ранее уже разговаривали с нашими коллегами и проходили идентификацию. Нет, почему не вы сейчас не можете никогда назвать свою дату рождения? Никогда не проходила. Мне ну как без... вы не проходили? У меня зафиксированная информация. Да вы можете зафиксировать что угодно. У меня зафиксированная информация. Да мне все равно, что у вас зафиксировано. Ну вот у меня там она зафиксирована. Я говорю, что не было такого. Давайте вы число месяца, я год называю. Не играю я в эти игры. С вами никто в игры не играет. Ну, вот и все. Рассказывайте, что хотели. Но отказ в прохождении идентификации является уклонением общения и может привлечь с собой повторение звонков чаще двух раз в неделю. Звонки чаще двух раз в неделю могут привести к написанию жалобы в Федеральную службу судебных приставов, что может привести к назначению в судебном порядке штрафа для вашей организации. Федеральным законом сказано, что вы уклоняетесь от идентификации, поэтому звонки... Каким федеральным два законом? Где это сказано? В неделю могут быть. Где 210. Это? Федеральный каким? Закон 210. 210? Федеральный закон 210. Сейчас, подождите. 210 федеральный закон. 230. Ага, в 230-м в какой статье это чушь написано, по вашему мнению? Ну, вы откройте федеральный закон, почитайте. Я знаю федеральный закон 230-й. Лучше, чем вы. И я знаю, что вот такого бреда там и в помине нет. Там вообще нет слова «идентификация», и проходить которую я вообще, в принципе, не обязана. По телефону. Потому что телефонные разговоры не являются официальным способом взаимодействия. Ку-ку! Если вы закончили, то надо было сказать «до свидания». Алло. А что случилось? Зачем вы включали? Алло. Алло. Хреном по лбу не дало? Ну, так как вы отказываетесь от прохождения идентификации, вам могут повторяться звонки, поэтому мне ваша позиция ясна. Всего доброго, до свидания. Счастливого пути, нахрен. Да. Алло, что вы молчите? Это не я молчу, это вы молчите. Я говорю, здравствуйте, вы молчите. Я не молчу, у вас что-то со связью. Вы кто? Это банк «Русский стандарт». Зовут меня Артем Вадимович. Фамилия? Ирина Анатольевна. Звоню я вам по поводу ваших обязательств. Скажите, пожалуйста, что у вас происходит с вашими договорами? Фамилия. Что? Фамилия. Чья фамилия? Ваша? Свою, я знаю. Моя Погорелов Артем Вадимович. Угу. Так, должность у вас какая? Должность? Угу. Очень моя должность. Ну, вдруг вы мне сейчас начнете хамить, грубить, там, мне что, проще потом было вас искать. А то я наслышана, наслышана о вашем банке, как вы хулиганите. Ну, так вы назовите должности, не будем вот ерундой заниматься с вами. Ведущий специалист. Куда вы ведете кого? Ведущий специалист чего? Должность так называется. Вы же спросили должность, я вам ответил. Ну, ведущий теперь специалист чего? Ответили. Не бывает такой должности, ведущий специалист. Бывает, это по вашему специалист? Мнению не бывает? Нет, это не по моему мнению. Ну, вы вот в курсе же, что у нас все должности, они прописаны в, по большому счету, да, в Трудовом кодексе есть там примечания, в которых прописываются все возможные должности. Вот, поэтому должности ведущий специалист не существует. Ну, это ваше мнение. Это не мое мнение, это факт. Это ваше. Но вы должен специалист, почему? Бывает специалист, там, я не знаю, по уборке помещений, бывает специалист там, по, я не знаю, по вождению там тяжелой техники. А вы почем специалист? Я вам должность назвал. Вы не знаете, вы не знаете, да? Нет, почему? Я вам должность назвал. Ну, а назвал. Почему вы стесняетесь? Ну, я, а может, вы, простите, уборщица? И что, мне вот с уборщицей разговаривать? Я же хочу понять. Уборщица, наверное, должность уборщицы, правильно? Ведущий специалист по уборке помещений, может быть. Может же быть должность ведущий специалист по уборке помещений. Может не быть. Не знаю, может быть, у них есть такая должность. Ну вот, поэтому, чтобы не вот чтобы убедиться, что я не с уборщицей общаюсь, мне нужно узнать вашу должность. А, должность моя. Я вам, во-первых, на вопрос ответил, а во-вторых, ну, отношение к вашему вообще договору. Ну, я же не знаю, вы вообще компетентны со мной обсуждать какие-то переговоры вести, обсуждать мои финансовые вопросы. Я не ухожу на от ваших вопросов, я на них просто не отвечаю, пока еще не считаю нужным. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы перестали оплату производить? Скажите, пожалуйста, вы уборщица или нет? Ну, я вам уже ответил. В таком случае скажите, какова ваша должность? Полное наименование. Может быть, еще почему что-то вы специалист? Может, еще что-то? Специализация ваша какова? Скажите мне, на каком основании вы перестали не, не скажу. Производить оплату? Вы мне не хотите отвечать на вопросы? Я вам не буду тогда из вредности. Я вам на ваши вопросы ответил. Нет, я не удовлетворена. Вы мне не отвечаете полностью, и я вам не отвечу. Вы громче говорите, а то вы как будто из, простите, унитаза вещаете. Ну, сделайте тут своим динамиком. Ну, у меня с динамиком все прекрасно. Ну, посмотрите. Отдайте. Куда мне посмотреть? Проверьте. Да у меня не нуждаюсь я в ремонте. Посмотреть. У меня все хорошо. Ну, если у вас слышно, как из туалета. Ну, так это вы так говорите. До этого звонил человек, общались, если мы нормально было слышно. До этого? Когда он до этого звонил человек? Ваше это дело, да? Да. Да? Носик не длинный? Нет. Не, а мне кажется, немножко пора укоротить. Это не в свое дело, не в свое дело суете его. Ну, это, мне кажется, вы не в свое дело. Я не в свое дело. Я про вас вообще, помимо хода нашего разговора, ничего не знаю. Мне вообще вы не интересны, в принципе. Ну, этого я вам и не должен быть интересен. Ну, вот и все. Так а при чем тут тогда? Зачем вы сказали, что я сую куда-то нос? Я никуда не сую. Я только должность вашей интересуюсь, вашей должностью, и все. Не, не ответили. Вы мне не сказали. Почем вы специалист? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. По МФК СФП «Его деньги» специалист отдела досудебного взыскания просрочной задолженности Павел Александрович Слуя. Наш разговор записывается. Елена Владимировна, слушайте. Слушайте внимательно, с придыханием. По поводу задолженности перед компанией «Вива деньги» звоним. Скажите, пожалуйста, вы решили отказаться от оплаты компании? Уже давно отказалась. Почему отказались? Да, не имею я желания вам что-то платить. Что вы? Не имею желания что-то вам платить. У вас там так орут на заднем плане, вы от этого, видно, и не слышите ничего. Вы тоже на меня орать сейчас будете, да? Ну, я вроде бы корректно веду диалог. Скажите, пожалуйста, вы деньги с целью не возврата взяли? С целью разврата взяла. Я серьезно. Да, вот я вы взяли в нашей компании, внесли всего два платежа. Один из них внесли 25 февраля 2019 года. Ну, хватит с вас. Ну, так это же меньше гораздо, чем вы взяли. Ну, ничего страшного. Перетопчитесь. А, то есть вот так вот. Живете, прописаны, да? Нет. А там кто живет? Да не знаю, продала я это жилье. Я отказ от оплаты подтверждаю, продолжите нарушать условия договора. Компания вправе выставить долг на продажу в коллекторском обмене. Всего доброго. Пока. Да. Алло. Да. Добрый день. Меня зовут Лысиков Артем Николаевич, компания «Кредит Экспресс Финанс». Идет запись диалога. Анастасия Сергеевна, это вы верно? Верно. По поводу вашей задолженности перед компанией, МФК, честное слово. Вы ранее брали микрозайм, оплата от вас до конца не поступила. Скажите, вы которую сумму задолженности до 3 числа готовы оплатить? Вас кто наделил полномочиями задавать мне вопросы? Еще раз. Кто вас наделил полномочиями задавать мне вопросы? Вопросы — это ваша обязанность. Какая обязанность? Отвечать на ваши вопросы? Оплатить сумму задолженности. Вопрос какой был? Какой был вопрос? Сами перезванивать. Какой вопрос я задала? Анастасия Сергеевна, не по так, адресу. Так, вы вздумали мне дерзить? Я сейчас быстренько прекращу этот разговор. Вернее, сделаю так, что вы его прекратите. Ну-ка, да уважение вот, проявили и быстро отвечайте на вопрос. Кто уважение? Вас наделил полномочиями? Нет, после того, как вы начали тут дерзостью прыскать, тон будет только таким. Итак. Повторяю, в пятый раз для недоразвитых, кто наделил вас полномочиями задавать вопросы. Дебил, с родственниками, естественно, я так не разговариваю. 230-й федеральный закон не соблюден, потому что кредитор меня не уведомил о том, что какая-то шарага будет мне звонить и задавать вопросы. Нет, обращайся ты в больницу, пусть головку твою больную вылечат наконец-то. Твой родственник во враге лошадь доедает. Ты понимаешь, это единственный твой родственник. Тупорылая ты овца. Так вот, конченая, сейчас, слушай внимательно, ты бьешься башкой об стену, прыгаешь в окно, и больше никогда ты, курица тупорылая, сюда не звонишь. Ты поняла меня, шлюшка? Ты, шлюшка, поняла, что тебе сказано? Все, ты получила уже инструкции, тварина, поэтому ты бежишь быстренько, галопом. Ты, мразь, недостойна, чтобы с тобой по-другому... Ирина Анатольевна. Давайте заново. Услышала только Ирина Анатольевна. А вы, Ирина Анатольевна? А вы кто? Я специалист банка «Ренессанс Кредит» Краснобаева Юлия Сергеевна. Да, я. И являюсь советником по вопросам оплаты кредита, информирую дополнительно в работе персональных данных о записи разговора. Звоню с решением вопроса заказать вашу договору кредитную. Уточните, по какой причине вы не платите? Просрочка в банке более 19 дней. А почему мне советник вопросы задает? Советник же советовать вроде бы должен. Как-то нелогично все. Ирина Анатольевна, по какой причине вы не платите? Специалист отдела взыскания. Так вы специалист отдела взыскания или вы советник? Это аналогичные или анатомические данные? Нет, вы к диалогу готовы? Я так понимаю, что вы сейчас решили меня обмануть, да? Превысили свои полномочия и незаконно задаете мне какие-то вопросы. Мы вам перезвоним. У вас личный интерес, что ли? Слабачка. Вы сейчас решите, не решите свой вопрос такими действиями. Всего хорошего, до свидания. Слабачка. Ну, трубку бросаем. Трубку бросаем.